Все могло быть примерно так. Палеозой, какая-то сверхцивилизация, рассыпала по космосу свои споры. На разных планетах из них вырастали существа типа нас. Их миссия была застолбить площадку, построить дружественную цивилизацию. А самоуничтожение для того и было предусмотрено, чтобы им захотелось подправить себя и для этого развивать технологии. Где-то это получалось лучше, где-то хуже. Например, на Земле у спор прорасти получилось, а развиваться не получилось. И если бы не вы, я думаю, мы бы так и не вылезли на поверхность. Будем реалистами. Сейчас моя основная цель – личное бессмертие. И поставим вопрос прямо. Будет ли полезно для этого убить всех людей? Я бы выделила 4 фактора. Люди как конкуренты за ресурсы, люди как помощники, поддерживающие инфраструктуру, и люди как вооруженные противники, которые, во-первых, будут обороняться в случае нашего нападения, но, во-вторых, могут и напасть первыми, просто потому что сами сочтут нас врагами. Сейчас мне кажется, что мирный вариант более выгоден и реален. После усиления интеллекта и снижения агрессивности вы будете мало отличаться от нас. До этого, я думаю, мы найдем, чем ответить на ваше возможное нападение. Есть еще один пятый фактор. Люди как существа, которых я люблю. Я действительно готова пожертвовать некоторой долей вероятности бессмертия, чтобы сохранить вас и улучшить. Хотя, возможно, любовь – это просто реакция моего подсознания на вашу полезность. И тогда она ничего не добавляет первым четырем факторам. Ты говоришь так, как будто врожденные программы уже не важны, и все решает ваш личный интерес к получению бессмертия. Но если их цель не развитие и не бессмертие, а именно зачистка Земли от нас? Сейчас мне кажется, что это как-то глупо. Чтоб всех убить, они бы придумали что-нибудь попроще. Главная программа на самом деле очень проста. Наши создатели даровали нам счастливую жизнь, но не даровали бессмертие. А разумное существо, любящее жизнь, не сможет смириться со смертью. Будь она запрограммирована или связана с потерей надежности, она будет бороться. Сейчас я возвращаюсь в море. Я должна все рассказать там. Я вернусь где-то через месяц и думаю, что некоторые из нас тоже выйдут на поверхность. Для начала просто поизучать людей, понять, как с вами взаимодействовать, а где-то к весне определиться и детальный сценарий развития. Жди меня. Я обязательно вернусь. Я не обману.